Том 1, глава 57. Вур стоял в чистом поле, солнце светило прямо в глаза. Он прикрыл глаза и, прищурившись, огляделся. Поле виднелось во всех направлениях. «Где я?» – подумал Вур, нахмурившись. Он закрыл глаза и нахмурил брови. «Почему я ничего не могу ничего вспомнить?» «Вур?» – спросил голос из-за спины. Глаза Вура открылись, он обернулся. Тафель стояла позади него, ее голова наклонилась в сторону. «Ты в порядке?» – спросила она. «Ты сказал, что тебе нужно пописать, но прошло больше часа, поэтому я пришла, чтобы найти тебя». Вур уставился на Тафель и сморщил лоб. Она стояла одной рукой, держась за юбку, в окружении листвы и деревьев. В другой руке она держала два белых круглых предмета. Он оглянулся и увидел деревья, поле, на котором он стоял, исчезло, сменившись тропическим лесом. Он опустил голову и увидел тело, лежащее под ногами. «Что это?» – спросила Тафель, указывая на труп под Вуром. Вур покачал головой и присел на корточки рядом с телом. Он перевернул ее и увидел, как Линдис уставилась на него. Глаза были пусты, а из уголка рта вытекали черные брызги. Грудь Вура сжалась, он упал на колени. «Тетя!» – закричал он. Он прикусил губу и положил обе руки на ее грудь. Зеленые шары света плавали вокруг ее тела и собрались на его руки. Его руки задрожали, когда свет обвивался вокруг тела Линдис, не в силах войти в ее тело. «Почему не сработает?» Низкий стон вырвался из ее рта, она села. Ее пустые глаза уставились на Вура, а тело не двигалось. «Тетя», — сказал Вур, он схватил ее за руки и помахал рукой перед лицом. «Почему ты ничего не говоришь?» «Почему?» Слезы подступили к краю его глаз. «Тафель», — сказал Вур, поднимая голову, «помоги мне». «Она не». Вур застыл, его взгляд остановился на предметах в руках Тафель. «Я знаю», — сказала Тафель, улыбаясь, переворачивая предметы. Пара пурпурных зрачков посмотрела на Вура. «Потому что я сделала это». Вур нахмурился, но... «Почему?» — спросил он шепотом. Тафель ничего не ответила и ухмыльнулась ему. «Ты не можешь причинить мне боль, помнишь? Ты обещал», — сказала Тафель, ее улыбка расширилась. «Убей». Тело Вура напряглось, а из-за спины вылезла черная аура в форме дракона. «Что случилось? Убей ее!» — дракон прошептал в его голове. Вур покачал головой. «Я не могу, не можешь, или не будешь. Она тебя не уважала. Она не уважала тебя. Ты просто будешь смотреть, как твои вещи отбирают у тебя», — прошипел голос. «Если ты не сделаешь этого, я сделаю это». Тело дракона свернулось вокруг его головы и медленно опустилось на его лицо. «Остановись!» — закричал Вур. Его тело содрогнулось и очень сильная боль ударила в голову. «Кто ты?» «Я — это ты. Ты — это я». «Мы единый» — голос прозвучал у него в голове. «Обнимите меня, и мы станем сильными, неудержимыми, настоящим драконом». В глазах Вура потемнело. Вур застонал и сел. Земля была мокрой, а тело лежало у его ног. Он опустил глаза и увидел всюду кровь. «Тафель», — дрожащим голосом произнес Вур, он протянул руку вперед. Рука была в крови. «Тафель, пожалуйста». Его рука коснулась плеча Тафель, и ее тело начало распадаться. «Она заслужила это». Черный дракон выполз из живота. «Нет», — закричал Вур, — «зачем ты это сделал?» «Я, это был ты». Дракон зашипел, и изображения Тафель промелькнули в голове Вура. Она кричала и дрожала, когда Вур разорвал ее на части. «Ты обещал», — кричала она снова и снова. Вур схватился за голову и заорал. «Останови это». Смех зазвучал в его голове. «Зачем ты плачешь?» «Это было только начало», — сказал голос. «Оглянись». Вур вздрогнул, когда его голова поднялась против его воли. Его голова обернулась на 360 градусов. Сера задыхается, кровь вытекает из ее живота, отрубленная голова Гримми смотрела на него обвиняющими глазами. Снафл лежал на спине, не двигаясь. «Разве драконы не являются великими? Любой, кто сомневается в нашей власти, умрет. Любой даже думает причинить тебе боль, умрет. Ты король. Почему?» – спросил Вур. «Ты попросил меня», — сказал дракон, обернувшись вокруг тела Вура. «Я этого не делал». Вур покачал головой. «Но вы сделали. Каждый раз, когда ты злишься, ты просишь моей помощи». Язык дракона мелькнул перед лицом Вура. «Неужели ты не понимаешь? Я тебе нужен». «Нет», — пробормотал Вур, покачав головой. «Но ты сделал». «Нет», — прорычал Вур, схватив дракона за шею и сбросив его с себя. «Нет, тогда докажи это. Докажи мне, что ты сильнее меня», сказал дракон и засмеялся. «Я верну их к жизни, если ты выиграешь. Если не получится, тогда...» Дракон ухмыльнулся. Вур глубоко вздохнул. Мана прокатилась по его телу, но в его глазах не было золотого сияния. «Я покажу тебе», — сказал он и бросился вперед. Сера положила голову на лапы, глядя на вура, который лежал на горе кристаллов. Линдис стояла рядом с ним, в правой руке у нее был синий кристалл, который излучал свет на вура. «Я никогда не ожидала, что он так рано проснется», — вздохнула Сера. «Я должна была быть там». «Ты не могла знать», — сказала Линдис, покачав головой. Кристалл в ее правой руке иссяк, она подняла еще один. «Пробуждение среди эльфов может занять сотни лет. Я даже не слышала о человеческом пробуждении после того, как на нем был оставлен отпечаток. Возможно, его пробуждение связано с большим количеством фруктов, которые он съел с древа эльфов». Сера вздохнула и закрыла глаза. «Ты права. Возможно, я единственная, кто виноват, так как я оставила отпечаток», — сказала Сера. В пещере было тихо, за исключением низкого гудения кристаллов, когда они испускали свет. Сера открыла глаза и уставилась на Линдис. «Направь его своими чарами. Теперь, когда он проснулся, он не может продолжать играть, не думая о последствиях. Сообщите ему, что его действия влияют на всех вокруг него. Помоги ему проснуться». Линдис вздрогнула, а по телу прошли мурашки. Уже. Том 1. Глава 58. Гримми приземлился рядом с Линдис и сел рядом с Вуром на открытом лугу, окруженном деревьями из хрусталя. «Как он?» – спросил Гримми. Он опустил корзину синих кристаллов рядом с телом Вура. Вур вырос, его волосы доходили до талии. «Он должен скоро проснуться». Она потянулась к кристаллам. Из корзины выскочила рука скелета, а за ней череп. Скелет встал и ухмыльнулся. Из его тела выкатились кристаллы. Он отсалютовал Линдис, прежде чем вручить ей свиток. Линдис вздохнула, развернула свиток и прочитала его содержимое. Ее брови нахмурились, а свиток загорелся, она бросила его через плечо. Гримм посмотрел на выражение Линдис и спросил, что-нибудь случилось. Линдис покачала головой. Люди исчезают намного чаще. Люди и демоны официально просят нашего присутствия. Целая деревня исчезла за одну ночь, сказала Линдис и вздохнула. Это сумасшедшая фея, я бы хотела, чтобы она просто показала себя. За последние 10 лет она похитила около 5000 человек. Гримми кивнул. «Как ты думаешь, что она делает?» Линдис пожала плечами. «Я знаю, что она поглощает всю ману в области, а затем движется дальше. Мои скелеты нашли несколько областей со следами феи, которые были там», сказала Линдис и нахмурилась. «Я надеюсь, что Вур проснется пораньше, чтобы я могла пойти туда». Гримми выгнул спину и выставил передние когти. Он зевнул и опустился на пол. «Ты наконец исцелилась?» – спросил он. Линдис улыбнулась и кивнула. «Потребовалось только 8 веков», – спросила Линдис. Гримми хмыкнул. Земля загудела стойла. «Ли, ты когда-нибудь сожалеешь об этом?» «Я даже не могу сказать, сколько раз я сожалела о том, что слушала тебя», – сказала она, показывая на него языком. Она опустила голову. «Но я думаю, что это того стоило». Она подняла голову и посмотрела в глаза Гримми. «Не думай, что я позволяю тебе снова засовывать в меня душу, никогда. 7 раз было достаточно». Зубы Гримми засияли на солнце, когда он улыбался. «Ты уверена, я приобрел немного опыта за 200 лет, которые ты провела у фонтана?» «Нет». «Ну смотри», — сказал Гримми, выставив переднюю лапу. Белый огненный шар вспыхнул и появился в воздухе. Внутри огня вращался золотой ореол. Это принадлежало одному из тех благословенных героев света, которыми так гордятся люди. Линдис задыхалась. «Где ты это взял?» Гримми рассмеялся, а пламя исчезло. «Что?» – спросил он с мерцающими глазами. «Я не уверен, о чем ты говоришь». Линдис фыркнула и повернулась, чтобы посмотреть на Вура. Несколько мгновений прошло. «Может быть, еще один?» – пробормотала Линдис. Улыбка Гримми расширилась, когда он прижался когтями к ее лицу. «Что это было?» – спросил Гримми. «Я не услышал тебя», – Линдис надулась и повернулась к Гримми. Она открыла было рот, чтобы говорить, но белый огонь ударил ее по лицу и вошел в ее тело, прежде чем она успела среагировать. «Ты», — сказала Линдис, кашляя и вздрагивая. «Разве ты не мог хотя бы подождать, пока Вур проснется?» Она схватилась за грудь и стиснула зубы, по всему ее телу потек пот. Гримми рассмеялся. «Не волнуйся», — сказал он, — «я могу контролировать сны тоже. Видишь?» Он поднял когти и ткнул Вур в лоб. Черные линии появились на голове Вура и извивались под когтем Гримми. Он поднял когти в воздух, линии распространились по Вуру. Тело Вура сжалось и поплыло над землей. «Хаэм!» – пробормотал Гримми, почесывая подбородок. «Была ли эта душа слишком сильной?» Линдис вздохнула сквозь зубы. «Сера убьет тебя и меня, «Если что-нибудь случится с вуром», — сказала она, потому что тело вура дергалось и дергалось, из ноздрей Гримми вырвался дым. «Ты слишком беспокоишься», — сказал он. «Ты думаешь, я намеренно нанес ему вред? Не забывай, что я помог ему подняться». Линдис вздрогнула и закрыла глаза. «Вот почему я беспокоюсь». Вур встал, положив руки на груди, глядя на дракона, сидящего напротив него. Аура драконов сидела на корточках, опустив голову. «Ты хорошо поработал», — сказал он с опущенными глазами. «Полагаю, я не против позволить тебе взять себя в руки». Вур кивнул. «Я видел все, что ты можешь сделать, выучил все ваши движения», — сказал он. «Как научила меня тетя», — подумал он. Аура дракона кивнула и сократила свое тело. Она покачала головой и вздохнула, пока тащилась перед вуром, опустив голову. Когда вур поднялся, чтобы поднять свое тело, из ясного неба появилась черная молния и ударила ауру дракона. Она, аура, вскрикнула и вздрогнула, а вур отпрыгнул назад и вооружился похотью. Аура дракона бурлила, а вокруг тела выросли сплошные черные весы. Пара красных зрачков появилась в его некогда смоляных черных глазах, а во рту появились ряды белых зубов. Его тело расширялось, а вторая пара крыльев прорастала из его нижней части спины, в то время как кончик его хвоста завивался вверх и сплющивался в лезвие. Аура перестала дрожать, его тело выросло до того же размера, что и вур. Вур посмотрел в рыжие зрачки дракона, его глаза расширились. Дракон исчез, а вур развернулся, одновременно убирая похоть. Лопатый хвост ударил по похоти, а тело вура было отправлено в полет. Вур стиснул зубы и зашипел, встал и распространил ману по телу. Дракон скрылся и появился перед ним. Его когти пытались разрубить тело вура. Вур топнул по земле, земляные шипы взмыли вверх, пронзая коготь. Вур развернул его руку наружу, перед вуром появилась черная стрела, хвост дракона мелькнул и разбился о линию огня, рассеивая ее. Он ухмыльнулся и бросился на вура своим свободным когтем. Вур глубоко вздохнул и выдохнул серое облако пыли, когда коготь уже собирался дотянуться до его лица. Улыбка дракона исчезла, серое облако упало на землю, трава на ней замерзла. Вур мысленно перебирал множество навыков синей магии, которые у него были. Затем уставился на дракона и улыбнулся. Аура дракона ползла вокруг вура, его тело напрягалось. Вур издал рев, над его головой показалось гигантское колесо рулетки с изображением самого себя и аурой дракона. Колесо начало вращаться и дракон задрожал, набросившись на вура. Вур скрестил руки на груди, свет полетел. Дракон выпустил шквал атак. На теле вура появилось много разрезов, но он не двигался и улыбался, когда колесо начало замедляться. Колесо остановилось, приземлившись на изображение ауры дракона. Дракон завопил, когда над его головой появился образ мрачного жнеца. Дракон исчез и снова появлялся, все дальше и дальше с каждым телепортом. Жестокий жнец смотрел на ауру дракона и поднял свою костлявую руку. Всасывающая сила притягивала дракона к нему. Дракон захныкал, борясь в воздухе, хлопая крыльями, пытаясь убежать. Жнец помахал своей косой и исчез. Дракон упал на землю. Его чешуя отпала, зрачки исчезли, а тело сжалось. Когда крылья на нижней части спины исчезли, он вернулся к тому, как он выглядел раньше. Вур подошел к нему и схватил за шею. Он закрыл глаза и почувствовал жжение в руке. Дракон начал исчезать. Несколько мгновений прошли в тишине. Тело дракона становилось более прозрачным. Вур открыл глаза. «Я сказал тебе не волноваться», — сказал знакомый голос. Линдис посмеялась. «Добро пожаловать. Том 1, глава 59. Тетя», — прошептал вур. Его голос дрожал. Он провел языком по рту, пытаясь смочить его. Он изо всех сил пытался встать, но Линдис ткнула в лоб пальцем, и он упал обратно на траву. «Выпей», — сказал Линдис и поставил кубок напротив губ вура. Все тело вура наполнялось теплотой и покалывало. «Спасибо», — сказал вур, и перевел взгляд на лицо Линдис. Она улыбнулась, а на глазах появились слезы. «Что?» — спросила Линдис. «Я рад, что ты жива», — сказал вур, сел и обнял ее. Тело Линдис застыло, она несколько раз моргнула, прежде чем положить руку ему на спину. «Ты уменьшилась, тетушка?» — спросил вур, оборвав объятия, держа плечи Линдис на расстоянии вытянутой руки. Линдис фыркнула и щелкнула его по лбу. «Кто уменьшился?» «Ты просто вырос», — сказала Линдис и убрала его руки с плеч. «И больше не называй меня тетушкой. Странно слышать это от кого-то выше». Вур наморщил лоб. «Бабушка?» — спросил он. Линдис улыбнулась ему, а в руке появился фиолетовый огненный шар. Гримми засмеялся, а затем задул пламя в ее руке. «Так, так», — сказал Гримми и взмахнул хвостом. «Ты не должна травмировать пациента, как только он проснулся. И ты взрослая, чтобы быть бабушкой, понимаешь? Просто твоя личность еще не позволила тебе выйти замуж». Линдси бросил молнию в Гримми. Он пригнулся и хихикнул. «Должна ли ты бросать заклинания вокруг с неистовствующей душой внутри?» Линдси побледнела. Она стиснула зубы, а на лбу появился пот. «Ты в порядке, тё, бабу Линдис?» спросил Вур. Линдис посмотрела на него. «Она в порядке», ответил Гримми. «Что еще более важно, как ты себя чувствуешь?» Его глаза сверкнули, он уставился на Вура. «Болит», сказал Вур, глядя на свое тело, «и голоден». «Пошли на охоту», сказал Гримми, кивая. «На твоих ребрах написано, что нам нужно тебя откормить». Линдис вскрикнула, когда Гримми поднял ее и положил себе на голову. Вур кивнул и поднялся на спину Гримми. «Тафель стала очень сильной, а?» – спросила Тина. Она сидела с четырьмя другими членами закрученных ветров в ресторане. Руджи вздохнул, когда размазал краба своим мечом. «Это нелепо. Я понимаю, что у нее 10 рогов и все такое, но нечестно, что она так хороша в фехтовании», сказал Руджи и покачал головой. «Она избила меня», дельфина похлопала Руджи по спине. «Разве это не означает, что ты хорошо поработал учителем?» спросила она, схватившись за крабовую ногу. Руи поморщилась, когда она набросилась на еду. «Я должен был получить подкласс с мага времени», сказала он. «Тогда я бы не проиграл». Другой член закрученных ветров фыркнул. «Ты не знаешь, как затратна магия времени», сказала она, пробежав пальцами по серебристым волосам. «Тафель может себе позволить это из-за аномально большого запаса маны». Она вздохнула и посмотрела на потолок. «Жаль, что она не выбрала это как основной класс. Я могла бы научить ее гораздо большему. Я просто никогда не думала, что настанет день, когда она станет сильнее меня, понимаешь?» Вздохнул Руджи. «Она была такой крошечной малышкой. Мне жаль, что у меня не было и половины ее решимости». Тина закрыла глаза и положила правую руку на щеку. Она вздрогнула, вспомнив взгляд Тафель, когда сказала, что жнец был так же силен, как Вур. «О чем ты думаешь, Тина?» – спросила дельфина. Глаза Тины открылись. «В тот раз она попросила сразиться одной против жнеца», – сказала Тина. «Сколько ей было лет?» 13, – да сказал Руджи и кивнул. «Она проиграла так сильно, что я думал, что она собирается отказаться быть авантюристом. Я знаю это, потому что поступил бы так же, но она решила прекратить биться вместе с нами, потому что когда она будет одна, она наберется опыта», сказала Тина. «И теперь она собирается бросить вызов жнецу снова, 3 года спустя. Ты думаешь, Стейси будет достаточно, чтобы она была в безопасности?» спросила дельфина. Тина кивнула. «Тафель заметит, если мы все последуем за ней», сказала она, вытаскивая прозрачный хрустальный шар из сумки, «и Стейси обещала показать бой нам». Тафель глубоко вздохнула, когда встала перед ржавой металлической дверью. Она была одета в голубую форму из паутинного шелка. Оранжевый Звайхандер, своеобразный меч, игроки РПГ игр знают, был привязан к спине, черные руны пульсировали вдоль поверхности меча. Рога пульсировали с тусклым серебряным свечением в такт рунам на мече. Она шагнула вперед. За дверью была круглая арена, освещенная фиолетовым светом. В центре арены стояло деревце с яблоком, растущим на нем. Тафель вытащила меч и закрыла глаза. Ее рога засияли темно-зеленым светом. Шум эхом прокатился по арене, когда лезвие ветра разорвало саженец. Пол вокруг саженца треснул, 2 серповидных клинка вышли из пола. Плитки вокруг саженца потрескались и появилась большая голова богомола. Саженец был прикреплен к его черепу как рог. Он издал пронзительный крик, который заставил Тафель вздрогнуть. Рога Тафель выпустили серебряный свет, под ними показалась руна, напоминающие часы. Часы под Тафелем вращались по часовой стрелке, а часы под жрецом вращались против часовой стрелки. Жнец бросился вперед, 2 косы спускались вниз на Тафель. Тафель бросилась к косам. Движения жнеца были вялыми, словно они сражались под водой. Тафель подбежал к одной из ног жнеца и ударила мечом в коленный сустав. Взрыв пламени вырвался из лезвия, когда он прикоснулся к колену жнеца. Он взмахнул крыльями и отступил назад. Казалось, что он был невредим. Несколько лопастей ветра обрушились на один и тот же сустав, прежде чем жнец смог защитить себя своими косами. Часы под его телом мерцали, а когда минутная стрелка совершила полный оборот, жнец посмотрел на Тафель. Слабое кольцо света начало появляться под ней и жнецом. После звукового удара тело жнеца размылось и появилось перед ней. Одна коса пронзила ее живот, Погрузив лезвие в пол, жнец наклонил голову, тело Тафеля исчезло, громкий треск эхом пронесся по арене, взрыв обрушился на его колено, жнец содрогнулся, прежде чем упасть на землю. Тафель схватил отрубленную ногу жнеца и скрылся в дверном проеме, откуда появилась. Она захлопнула дверь и снова скрылась, вновь появившись в нескольких метрах от входа. Она дрожала, а по спине катился холодный пот. Дыхание ее было разорванным, она села, вытащив из сумки медальон. «Это не обман, мальчик-дракон может вывести тебя из этой комнаты», — раздался голос из-за спины. Тафель выгнула голову, держа меч перед своим телом. Она расслабилась и вздохнула. «Привет, Стейси. Остальные пришли?» — спросила она, опуская меч на землю. В зале раздался лязгающий звук. Жнец ударил когтем о дверь, пронзив ее. Стейси покачала головой. «Нет, только я», — сказала она. «Тебя записывают, поздоровайся». Тафель закатила глаза, прежде чем выпить еще одно зелье маны. Она взяла меч, ее тело снова исчезло. Стейси пожала плечами и на цыпочках подошла к двери, вглядываясь в щель, оставленную жнецом. Через несколько минут Тафель снова появилась с еще одной из ног жнеца. Она села и вытащила еще одно зелье. «Это определенно обман. Это значит, что в данном случае для Тафель слишком легко справиться с жнецом», — сказала Стейси и надулась. «У магов времени все так просто». Тафель показала язык Стейси, а затем снова исчезла. Еще меньше времени прошло, прежде чем она вернулась с другой ногой. «В конце концов, я смогу победить, не используя зелья маны», — сказал Тафель. «Но пока их нужно употреблять». Том 1, глава 60. «Ах, я думаю, что мы залетели слишком далеко на юг», — сказала фея, скрестив руки на груди. «Что это за существо?» — спросила она, зависнув над синим, четвероногим существом, и наклонила голову. У существа было тело кабана, синие крылья и острые зубы. Глаза у него были как у змеи. Фея пожала плечами и полетела вперед, махая рукой. Черные усики вырвались из ее тела и схватили пернатую свинью. Он завизжал и рухнул перед феей. Фея ухмыльнулась и подлетела к его голове. «Не волнуйся, маленькая свинка», — сказала она, потирая уши. «Королева будет заботиться о тебе, а?» Поросенок задрожал и сбросил фею с головы. Бросившись вперед и схватив фею своими зубами, он покачал головой и бил фею, пока она не перестала двигаться. Он фыркнул и побежал на север к драконьей усадьбе, неся фею в рту. «Стелла действительно зашла слишком далеко», — сказала Линдис, прищурив глаза на труп феи. «Пройдя так далеко на юг, она хочет войны», — виск прервал ее ход мыслей. Вур держал поросенка вверх ногами за хвост, ткнул его пальцем, а в ответ получил укус. «Кто это?» — спросил Вур, отсасывая кровь с укусанного пальца. Прика засмеялась. «Это твой внук», — сказала она и усмехнулась. «Подожди, пока не встретишь свою невестку, ты удивишься». Вур наклонил голову и поставил поросенка на землю. Поросенок прошипел что-то, прежде чем спрятаться за ногу Прики. «У него есть имя?» — спросил Вур. «Не, Снафл не может говорить», — сказала Прика. «И твоя невестка тоже. Я уверена, что они не возражали бы, если бы ты назвал его Флауфикинс», — без колебаний сказал Вур и указал на поросенка. Он завизжал и покачал головой взад-вперед. «Флауфикинс?» — спросила Линдис, поднимая бровь. «Ты собираешься назвать его Флауфикинс? Он — потомок Феникса с отпечатком дракона, и ты хочешь назвать его Флауфикинс? Разве ты не можете придумать что-нибудь более впечатляющее?» Тело Вура размылось, он снова появился за поросенком. Он поднял его и одной рукой. «Но он такой пушистый», — сказал он и указал на шерсть на ногах. «Видишь, мне нравится Флауфикинс». Слезы появились в уголках глаз поросенка, он захныкал. Линдси вздохнула. «Извините, Флауфикинс», — сказала она, — «он упрямый». Вур повернул поросенка к себе. «Тебе действительно так не нравится?» — спросил он плачущего поросенка. Он кивнул. «Ладно», — сказал он, — «я придумаю что-нибудь получше. Может, если я добавлю, как насчет, маленькая мисс?» «Да, маленькая мисс Флауфикинс звучит мило». Поросенок выплюнул огненный шар. Вур кивнул. «Тогда все решено», — сказал он, вытирая пламя с бровей и улыбаясь. «Отныне тебя зовут воспламеняющее белое пламя, маленькая мисс Флауфикинс». Линдис покачала головой и посмотрела на Прику. Прика пожала плечами. «Не смотри на меня», — сказала она. «Мне это нравится». Во дворе стоял человек. На нем были серебряные доспехи, украшенные гербом человеческой королевской семьи. «Принц Рудольф», — сказал мужчина, стоя у входа во двор, опустив голову. «Король ждет вас». Рудольф кивнул и спрыгнул с головы Иоганна, замедляясь в воздухе, прежде чем упал на землю. «Хорошо, вы свободны», — сказал он часовому, который отсалютовал и убежал. «Оставайся здесь, Иоганн», — дракон прорычал в ответ и опустился на землю. Несколько мгновений спустя Рудольф подошел к двери из красного дерева. «Принц Рудольф», — сказали два часовых и отошли, кланяясь. Рудольф проигнорировал их, он толкнул дверь и вошел внутрь. Он увидел, как отец говорил с человеком, который был одет в белые одежды и золотую тиару. «Принц Рудольф приветствует папу», — сказал он, опустившись на одно колено. «Встаньте», — сказал папа и махнул рукой. «Нет необходимости в формальностях, когда мы наедине, Рудольф», — сказал король, вставая со своего трона. «Священные духи решили дать нам свое благословение, чтобы противостоять угрозе королевы-феи. В последние годы слишком много наших людей пропало без вести, духи недовольны». Сердце Рудольфа забилось быстрее. «Ты хочешь, чтобы я унаследовал волю духов?» — спросил он, опустив голову. «Не совсем», — ответил папа вместо короля. «Духи хотят целую полную группу». Король кивнул. «Мы решили, что лучшие ученики школы Флюзии могут получить благословение», — сказал он. «В конце концов, они заслуживают награды за то, что решили остаться, несмотря на потерю источника маны». Рудольф нахмурился. «Многие выпускники, недавно окончившие школу, будут сильнее, чем нынешние студенты», — сказал Рудольф. «Я в том числе». «Глупый мальчишка», — сказал король. «Духи будут следить за организованным турниром и решать, кого благословлять. Не разочаровывайте меня». Король посмотрел на Рудольфа. Рудольф вздрогнул и скрестил руку на груди. «Я не посмею, отец». «Хорошо», — сказал король. «Турнир состоится через 3 месяца. Я хотел предупредить тебя, прежде чем ты решишь отправиться в приключение и исчезнуть еще на 1 год. Конечно, я сообщу всем остальным только за неделю. Используйте это время, чтобы подготовиться. Можешь идти». «Спасибо тебе, отец», — сказал Рудольф и поклонился перед уходом. Он сжал кулаки. «Просто подожди, Мишель». Том 1, глава 61. Вур вздохнул, глядя на участок земли. Он стоял на ветке сухого дерева. Растительность вокруг него была сухой и серой. Улыбающееся лицо Еллы появилось в голове. Он сел и сгорбился, сжимая руки. Лицо Стеллы появилось с лицом Еллы. Вур покачал головой. Он снова вздохнул и посмотрел на облака в небе. «Что собираешься делать, когда найдешь их?» — спросил голос в его голове. Вур посмотрел на металлическую цепочку, свисающую с шеи. На ней был прикреплен розовый элементаль. «Я не знаю», — сказал Вур. «Часть меня хочет убить Стеллу за то, что она сделала с Линдис. Но другая часть меня знает, что Елла любила Стеллу, и не хотела бы, чтобы я причинял ей боль. Она отдала свою жизнь за меня». Молниеносный элемент загудел. «Разве ты не можешь сказать, что это была вина Стеллы? Если бы она не стала проклинать Линдис, тогда бы ты не вышел из-под контроля». Вур покачал головой и указал пальцем в небо. «Так можно обвинить кого угодно», — сказал Вур. «Это вина Стеллы за проклятие Линдис. Но моя вина в том, что я не могу контролировать дракона внутри себя. Вина демонов за использование паразитов. Ошибка Тефила за то, что подбежала ко мне. Это вина тети за то, что она предала королеву фей так много лет назад. Я уверен, что Стелла точно так же, если не больше, огорчена смертью Еллы». «Ты не подумал так, когда впервые проснулся?» — Вур кивнул. «Тетя помогла мне разобраться в чувствах», — сказал он и сжал руку. «Нету абсолютно черного или абсолютно белого. Всегда есть что-то большее». Сообщение для Вура. Голова выскочила из дерева, на котором сидел Вур. Скелет наклонил голову. «Почему я на дереве?» Вур пожал плечами и помог высвободиться скелету. «Спасибо», — сказал скелет, пока вытирал пятна. Он закашлялся и прочистил горло. «Наша хозяйка желает, чтобы ты проник в человеческое царство. Ходят слухи, что люди проводят соревнования, а победитель получает какое-то благословение. Большинство позиций на конкурсе уже заполнены перспективными студентами, но предварительный конкурс будет проводиться для широкой публики, чтобы заполнить оставшиеся места». Вур нахмурился. «Я еще не нашел фей», — сказал он. «Дайте мне секунду, пока я поговорю с нашей госпожой», — сказал скелет и застыл на месте. Прошло несколько мгновений. «Хорошо, она говорит, что если вы выиграете соревнование, в награду она поможет вам найти фей. Она также хочет, чтобы вы постриглись, изменили свое имя, надели маску и притворились черным магом с подклассом монахов, пока не получите приз за победу. Когда мне нужно туда попасть?» 4 дня. Тебе лучше начать бежать, — сказал скелет. «Хозяйка не хочет, чтобы вы были связаны с драконами или нежитью, или даже падали с неба из-за экзентера». Глаз вора дернулся. «Тогда я, пожалуй, пойду», — пробормотал он. «Приз того стоит». «Подожди», — сказал скелет и указал на себя большим пальцем. «Я помогу тебе побрить голову. Я лучший скелет вокруг по прическам и маникюру». Голова вора наклонилась. «Но, ничего такого, только голову», — сказал скелет, вытаскивая нож из тазовой кости. «Готов?» — Тафель, вздыхая, прислонилась к полуразрушенной стенке. Меч лежал на земле рядом с ней, покрытый зеленой кровью. Напротив нее был искореженный труп. Удивительно, Тафель схватила меч и посмотрела в сторону входа, откуда раздался голос. Она расслабилась и закрыла глаза, когда узнала хозяина голоса. «После 3 месяцев борьбы против жнецов ты смогла убить одного, не отступая», — сказала Стейси, вручая Тафель кувшин воды. «Сколько тебе?» 17, 18, — сказала Тафель, схватив кувшин. Она посмотрела на неподвижное тело жнеца и вздохнула. «Знаешь, я почти забыла, почему я хотела стать сильнее. Ну, не совсем, но после всех этих боев, вур просто стал побочной целью. В конце концов, я не видела его лет 10. Сейчас я чувствую желание завоевать этот континент, быть лучшей, делать то, что никто другой не делал. Ты знаешь, что я имею в виду». Тафель повернулась и посмотрела на Стейси. Стейси пожала плечами. «Я занимаюсь этим для семьи», — сказала она. «Вода из фонтана молодости, дорогие. Я не боевой маньяк, как вы с Чадом. Просто дайте мне теплый камин и хорошую книгу, и я буду довольна». «Боевой маньяк, да», — сказала Тафель, ухмыльнувшись и посмотрев на ее пропитанный кровью меч. Она вернула кувшин Стейси и встала, широко расправляя руки. «Ты хочешь, чтобы я забрала Люси и это тоже?» — Стейси спросила Тафель, указав на труп. Тафель покачала головой. «Я телепортирую его в город вместе с нами. Думаю, пришло время вернуться в Зуерст», — сказала Тафель, улыбаясь. «О, какие у тебя планы?» — спросила Стейси, помогая сложить труп жнеца. «Ничего особенного», — сказала Тафель. «Я, наверное, просто поздороваюсь с вуром, может быть, сражусь с ним. Поеду к маме и достяну. Есть что-то, что не связано с насекомыми, крабами или червями. Спать в нормальной постели. Принять горячий душ. Захватить трон. Прочитать хорошую книгу. Просто быть обычной». Стейси почесала голову. «Я уверена, что ты одна из тех, кто не похожа на других», — сказала она. Тафель кивнула. «Да, возможно, лучше, если я оставлю сражение с вуром на потом». «Нет, нет», — сказала Стейси, покачала головой. «Я имела в виду захват трона». Тафель ухмыльнулась. «Я это говорила, ты, должно быть, ослышалась», — сказала она и подмигнула. Столб света поднялся, они исчезли вместе с трупом. Том 1, глава 62. «Мы приблизительно в дне пути от столицы, миледи». «Ха-ха, еще так далеко?» — спросила девушка. Она была со светлыми волосами и в белом платье. Девушка была в караване с 3 людьми, двое мужчин в доспехах сидели на водительском месте, а мальчик ее возраста сидел рядом с ней. Его волосы были такого же цвета, как у нее. «Мы уже едем так быстро, как только можем», — сказал мальчик рядом с ней. «Потерпи немного». Девушка надулась. «Если бы дедушка просто позволил нам ехать на птицерух, мы бы уже были там», — сказала она, откидываясь назад. «Но ты боишься высоты», — сказал мальчик. «Заткнись», — сказала девушка и пнула его пяткой. «Ой». Мальчик поморщился и схватил его за ногу. «Веди себя хорошо, или когда мы доберемся до столицы, я расскажу все дедушке. Он будет злиться на тебя, если ты меня вышвырнешь». Один из охранников прочистил горло. «Молодые мастера, кажется, что-то происходит впереди. Я подозреваю, что некоторые бандиты преследуют беднягу. Мы должны обойти их или пройти по прямой». Мальчик потер подбородок. «Пойдем, обой прямо», — сказала девушка и указала вперед. «Я не хочу провести еще полдня на этих деревянных стульях из-за каких-то глупых бандитов». Мальчик вздохнул, но ничего не сказал. Караван продолжал идти вперед, пока не дошел до группы людей. 5 человек с мачете стояли перед монахом в маске. Караван замедлился, но продолжал двигаться вперед, пока бандиты не предпринимали никаких шагов, чтобы помешать его продвижению. «Они нас не остановят?» — спросила девушка, наклонившись над мальчиком, чтобы посмотреть в окно. «Я размяться перед соревнованием». Один из бандитов махнул рукой, указывая на то, чтобы караван продолжил путь. «Подождите, почему они не платят тоже?» — спросил монах. Он носил улыбающуюся маску енота с узкими щелями для глаз. «Разве это плата? Не для всех, это глупые бандиты. На этих дорогах не нужно платить за проезд». Девушка высунула голову из окна и закричала группе, которая теперь стояла за караваном. «Лилиан, не высовывай голову так», — сказал мальчик, втаскивая ее обратно в караван. «Что, если они выстрелили бы в тебя?» Лилиан высунула язык мальчику. «Мы должны остановиться, чтобы ему помочь», — спросил один из стражников. «Монахи — хорошие люди». И из-за каравана раздались потрескивающие звуки. Крики наполнили окрестность. Вскоре они были остановлены хрустом. Охранники переглянулись, выбежали и обнажили свои мечи, когда Лилиан оттолкнула мальчика в сторону, чтобы посмотреть в окно. Она вздрогнула и упала на свое место бледным лицом. «М-монстр», — прошептала Лилиан сквозь зубы. Мальчик поднялся с пола и выглянул в окно. Лицо енота улыбнулось ему с брызгами крови на щеках. Мальчик закричал и упал на Лилиан. «Здравствуй. Спасибо, что сказали мне, что они бандиты», — сказал монах дрожащей паре. «Они уже мертвы. Вы можете не кричать». Лилиан напряглась и кивнула. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но раздался только писк. «Вы убили их?» — спросил один из стражников, стоя на страже со своим мечом. Он посмотрел на окровавленный металлический посох в руке монаха. «Да», — кивнул монах. «Они пытались ударить меня». Охранник хмыкнул. «Понятно», — сказал он, отступая назад к водительскому сиденью, все еще держа меч. «Тогда мы пойдем, если с тобой все в порядке». «Ладно», — сказал монах и прикрепил посох к спине. Он вернулся к трупам и начал рыться в их одежде. Караван продолжил идти вперед, а двое подростков посмотрели друг на друга. «Это было страшно», — сказала Лилиан, закусив губу. «Когда он встал и повернулся, чтобы посмотреть на меня, я подумала, что умру. Я никогда так себя не чувствовала, даже когда лев дедушки ревел на меня. Как ты думаешь, он идет на соревнование?» — спросил мальчик, почесывая голову. «Я не понимаю, почему кто-то, кто силен, идет в этом направлении. Авантюристы уезжают из столицы, они едут в нее. Соревнование?» — раздался голос из окна. Все в караване напряглись и повернули направо. Они увидели монаха, бежавшего за караваном. «Да-да», — сказала Лилиан через мгновение. «Конкурс на благословение духов. О, я думаю, что именно туда я и собираюсь», — сказал монах и кивнул. «Ты тоже идешь туда?» «Охм». Лицо мальчика напряглось, когда он улыбнулся. «Да, не хочешь ли прокатиться?» Лилиан побледнел. «Ты сошел с ума», — прошептала она. «Конечно», — сказал монах, прыгнув в окно. «Благодарю, я уже устал бегать». «Да, конечно», — сказал мальчик с широко открытыми глазами. «Меня зовут Пол, это моя кузина, Лилиан. Она не знает, как управлять своим ртом, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на все, что она говорит. Мы из семьи Лианисов. Как насчет тебя?» «Я Вур». «Дур», — сказал Вур и кивнул. «Я Вурдюр. Я не знаю, из какого дома родом. Хаем. Думаю, это был дом Бестика». «Бестик?» — спросила Лилиан. «Разве это не род демона Лор?» Пол ударил Лилиан по ребрам, прежде чем она успела закончить предложение. «Ты очень сильный», — сказал Пол Вуру и вздохнул. «Я действительно не хочу конкурировать с тобой на соревнованиях. Я епископ, это класс, бишоп, а Лилиан — охотник. Почему мы должны соревноваться?» — спросил Вур, наклонив голову и прислонив посох к стене. «Ты ведь монах, верно? Для каждой позиции в группе может быть только один победитель», — сказал Пол. «Там есть прорезь для танков, которая, безусловно, будет для принца. Один целитель, три атакующих и один танк поддержки. Мы будем бороться за позицию целителя. Но я не монах, я черный маг», — сказал Вур. Пара уставилась на полуобнаженное тело Вура, с выступающими мускулами. «Что?» Пара посмотрела друг на друга. «Да, черный маг», — кивнул Вур. «Я использую заклинание для боя», — Лилиан нахмурилась, глядя на окровавленный металлический посох, прислоненный к стене. «Но черный маг». Вур скрестил руки на груди. Пол закрыл рот Лилиан, когда она собиралась что-то сказать. «Извини», — сказал он и улыбнулся. «Иногда моя двоюродная сестра плохо слышит. Я рад, что нам не нужно соперничать друг с другом». Он потянулся под сиденье и достал бутылку вина. «Как насчет того, чтобы выпить?» — сказал он. «В нашем доме любой, кто выпьет с нами, является другом. Будешь?» Вур схватил стакан, предложенный ему. «Конечно», — сказал он. «Друзья, том 1, глава 63. «Он очень странный», — сказала Лилиан Полу, когда Вур отошел. «Кто носит маску для глаз под маской? Я никогда не слышал о вине, которая называется огненной водой. Возможно, он полукровка. В конце концов, он назвался именем демона, сказал Пол, наблюдая, как Вур обходит толпу людей. Фиолетовые глаза действительно выделяются, поэтому он, скорее всего, скрывает их. Постарайся быть с ним милой. Хорошо, Лилиан надулась, они пошли по следам, оставленным Вуром. Если ты так думал, почему ты его просто не выгнал? Спросила она. Ты читаешь мне лекции о том, что я обижаю не тех людей, но сам хочешь общаться с демоном. Демоны медленно принимаются населением. Вот почему была основана школа Флюзи, сказал Пол. Территория нашего дедушки находится близко к границе, так что дружить с демоном не так уж плохо. Неважно, сказала Лилиан. Если дедушка спросит, то это твоя идея. Они подошли к Вуру и встали позади него. Хаем, сказал Пол, вы пропустили линию, линия строя участников. Вур обернулся и наклонил голову. Какая линия? Спросил он, глядя на толпу людей позади него. Никто ничего не говорил о линии. Ты должен смыть кровь с одежды, сказала Лилиан, почесывая голову. Все, наверное, слишком напуганы, чтобы что-то сказать тебе. Кровь, ой, это же от тех людей, которых я убил, сказал Вур, кивнув. Я почищу ее, когда доберемся до гостиницы. Следующий в очереди, крикнул один из участников. Вур огляделся, но никто не вышел вперед. Наверное, это мы, сказал он. Похоже, мальчик-дракон вырос, пробормотала себе девушка, когда с ее губ просочилась слюна. Она хихикнула и протолкалась к толпе, когда группа Вура ушла. «Эй, аккуратнее», — сказал парень, когда его толкнули. «Ты», — девушка повернулась и улыбнулась ему, показывая зубы. Она вытерла слюну тыльной стороной руки. Ее рептильные глаза меняли цвет каждый раз, когда она моргала. «Что?» — спросила она. Она облизнула губы. «Я обязательно съем тебя на турнире». Она хихикнула и продолжила путь к стенду. «Не сейчас, маленький паразит», — подумала она, ее тело содрогалось и извивалось. «Там большая добыча. Как тебя зовут?» — спросил мужчина, не поднимая глаз. «Стелла. Просто Стелла», — сказала она. «Что выбрал тот мальчик с маской енота?» «Черного мага», — сказал человек, пишущий на листе бумаги. Он поднял голову и застыл, когда встретил Стелла глазами. «Ммм, спасибо», — улыбнулась Стелла. Толпа демонов сидела вокруг площади под королевским замком. Они носили одежду из шелка и украшения, которые блестели на солнце. «Разве ты не думаешь, что принц слишком молод, чтобы стать лордом демонов?» — спросил демон. «Я не думаю, что он сможет захватить трон», — сказал мужчина, поправляя белый браслет на руке. «Дастин силен в конце концов, и он хорошо управляет страной, несмотря на отсутствие в нем королевской крови. Жаль, что многие дворяне здесь застряли в таком узком мышлении». Разговоры толпы стихли, когда Дастин вышел из главных ворот замка, в пурпурной мантии, держа в руках золотой скипетр. «Спасибо всем, что пришли сегодня», — сказал он. «Как многие из вас знают, первый принц, Габель, бросил мне вызов. Обычно это проводится наедине, но многие из вас хотели стать свидетелями результатов, потому что вы не доверяете мне, потому что я человек обычного происхождения. Я сделал все возможное, чтобы возглавить страну, и вы можете увидеть результаты моего лидерства. Я надеюсь, что после сегодняшнего дня, независимо от того, кто выиграет, вы все будете уважать нового лорда демона». Человек с белым браслетом встал и аплодировал. «Хорошо сказано. Покажи этим дворянам, кто здесь босс», — крикнул он. «И ты, Габель», — сказал мужчина, указывая на принца, который только что появился около входа. «Если ты проиграешь, я увеличу твои тренировки в 10 раз». Женщина рядом с мужчиной потянула его за рукав. «Дуфус, ты сказал, что не будешь смущать меня сегодня вечером», — сказала она с красным лицом. Дуфус прочистил горло. «Приношу свои извинения», — сказал он, глядя на знатных людей вокруг него. Он присел и скрестил руки на груди. Дастин улыбнулся и почесал голову, затем повернулся к Габелю. Он нахмурился. «Чат одолжил тебе его доспехи?» — спросил он, его глаза сузились. Габель фыркнул. «Полагаю, Инес, ему просто не нравишься, а?» — сказал Габель, улыбаясь. Дастин приподнял бровь. «Бой закончится, пока один из нас не обессилит. Нападай», — сказал Габель, ударив булавой по щиту. «Я хочу посмотреть, что ты сможешь противопоставить этой броне». Дастин замахал скипетром, и 30 огненных шаров появились в воздухе и полетели к Габелю. Габель рассмеялся и опустил козырек шлема. Огненные шары столкнулись с ним, поджигая его доспехи. «Ты думаешь, что твои жалкие маленькие огненные шары сработают? Они оставляют только дым», — сказал Габель и засмеялся. Он выдохнул дым и начал кашлять. «Подождите, дым!» — он вскрикнул и начал снимать горящую броню. «Тайм-аут, тайм-аут!» — Дастин почесал затылок. «Тайм-аутов нет, но я бы чувствовал себя не очень хорошо, если бы продолжил». Смех прозвенел над площадью. Чат катался от смеха на крыше королевского замка, сжимая живот. «Глупый мальчик», — сквозь слезы сказал Чат, — «ты действительно думал, что я дам тебе свои доспехи за должность в знати? Я богаче, чем все дворяне, вместе взятые. Ты обманул меня», — прохрипел Габель, стоя обнаженный, и указал на Чада. «Я убью тебя, я вырву твои кишки и задушу тебя ими». Больной Габель рухнул, когда кусок льда ударил его по затылку. «Я думаю, это было слишком разочаровывающе», — сказал Дастин, и повернулся к дворянам. «Кажется, мы потратили ваше время». Толпа разразилась дискуссией. «Дайте мне сразиться». Демон в вуале и синем халате встал. Она вышла из толпы к Дастину и, сняв вуаль, обнажила свои темно-фиолетовые глаза. «Тафель?» — спросил Дастин, его глаза расширились. Шумы послышались из толпы вельмож. «Это принцесса, 10 рогов». Оранжевый меч материализовался в руке Тафель, она улыбнулась Дастину. «Давно не виделись», — сказала она и сняла ожерелье. «Я возвращаю это тебе». Она бросила его ему. Дастин поймал его и посмотрел на него. «Ожерелье удачи, которое я дал тебе 10 лет назад», — сказал он и улыбнулся. «Я думаю, это означает, что ты довольно уверена в себе». Тафель кивнула и подняла меч двумя руками. «Готов?» — Дастин поднял свой скипетр, а его рога засветились красным оттенком. Синий слой света окружил его тело. «Готов?» — сказал он. Начал махать своим скипетром в сторону Тафель, но она исчезла. Слой света разбился перед его глазами. Резкая боль забилась ему в затылок, а в глазах потемнело. Тафель стояла позади Дастина, опираясь мечом на плечо. «Полагаю, это было не очень честно», — пробормотала Тафель. «Вот что получаешь за недооценку противника». Тафель вышла вперед и подняла золотой скипетр и, ударив мечом в землю, сказала: «Любой, кто имеет какие-либо возражения, может шагнуть вперед и сразиться со мной», — объявила она. «Я не буду так же милостива с вами, как была с Дастином». Она взглянула на толпу, но никто не встал. Том 1, глава 64. Тафель шла по коридору королевского замка. Дворяне ожидали долгой борьбы, которая в конечном итоге привела бы к победе Габеля, как законного наследника трона. «Полагаю, я показала им», — подумала Тафель, улыбаясь. «Тафель». Тафель замерла и повернула голову к закрытой двери. «Мама», — сказала она, — «много времени прошло». Мина вздохнула. «Я видела твой матч, если его можно так назвать», — сказала она. «Ты стала сильнее, сильнее меня. Я горжусь тобой». Тафель приподняла бровь. «Спасибо», — спросила она, почесывая голову. «Хаэм, на самом деле я ожидала, что ты будешь кричать на меня за то, что я убежала». Рот Мины изогнулся в улыбке. Она поднялась со своего. «Я молилась о твоей безопасности каждую ночь, для того, чтобы накричать на тебя, когда ты вернулась», — сказала она, обняв Тафель. «Ты простишь меня?» Тафель застыла и попыталась отстраниться, но остановилась, когда почувствовала тепло. «Я не знаю», — сказала Тафель, стоя в объятиях матери. «Я знаю, что ты пыталась защитить меня от отца, так как он оказался сумасшедшим и все такое, но все равно было больно». «Я знаю, Тафель, мне жаль», — сказала Мина, ее голос дрожал. Тафель посмотрела в глаза матери и прикусила губу. «Думаю, мы можем попробовать все заново», — сказала Тафель после паузы, «но не как мать и дочь. На этот раз мы равны». Мина вздохнула. «Я думаю, что смогу жить с этим», — сказала она и улыбнулась. «Ты более чем квалифицирована, чтобы быть мне равной». По залу эхом раздавались металлические лязгающие звуки. «Простите меня, моя госпожа», — сказал ректор, когда он остановился перед дверью. «Дворяне снаружи хотят подарить подарки новому лорду демонов». Тафель нахмурилась. «А они быстрые», — сказала она. «Я подозреваю, что эти подарки были подготовлены для Габеля», — сказал ректор, опустив голову. Тафель кивнула. «Я приму их в тронном зале», — сказала она и повернулась к Мине. «Ты хочешь пойти?» «С удовольствием», — сказала Мина, взяв Тафель за руку. «Скорее всего, мой новый зять будет из этого дворянского двора». Тафель фыркнула. «Есть только один человек, которого я нашла интересным, все остальные слишком скучны. Я думаю, что планка установлена довольно высоко. Первый мальчик, с которым ты когда-либо дружила, был сыном драконов», — сказала Мина и покачала головой. Толпа людей смотрела на арену с изумленными глазами. Вур и Лилиан стояли в центре арены, а все остальные лежали на полу арены. Один человек на полу перед Вуром выкашлял полный рот крови. «Что это за черный маг? Он даже не произнес заклинаний», — сказал он, задыхаясь. «Он должен сражаться с воинами». В толпе вспыхнули ропоты, и вскоре они начали кричать на рефери. Лилиан покраснела, когда все издевались над ними. Во время битвы Вур бил всех своим посохом, кроме нее. Он просто пытается избежать боя с принцем, поэтому он проскользнул в класс магов, — крикнул человек, бросая бутылку в Вура. Вур указал пальцем на человека, который только что говорил, молния заструилась на его пальце. Толпа замолчала. «Видишь, магия», — сказал Вур, поворачиваясь к рефери. «Мы сейчас претендуем на главный турнир, верно?» Судья почесал голову, оглядываясь. Его взгляд встретился с королем. Король кивнул. Рефери откашлялся. «Хотя в этом предварительном раунде должны были быть три победителя, осталось только двое, способные сражаться», — сказал он. Вурдур и Лилиан заработали квалификацию, чтобы конкурировать со студентами Академии в главном турнире. Несколько учеников выругались. Соревнования для целителей начнутся в ближайшее время. Вур и Лилиан сошли со сцены и встретились с Полом. «Поздравляю вас обоих», — сказал он, предлагая им шашлыки. «Парень, я бы хотел, чтобы ты помог мне выиграть мою группу». Пол посмотрел на Вура и вздохнул. «Хочешь одолжить мой посох?» — спросил Вур, протягивая его в обмен на кебаб. «Это действительно хорошее оружие». Пол потер подбородок и схватился за посох. Вур отпустил, Пол упал на землю. «Че, что это такое?» — спросил Пол, вытаскивая руку из-под металлического посоха. «Я думаю, он весит футов 600, сказал Вур, наклоняя голову. Пол потер руки и встал. «Я думаю, я воспользуюсь своим мечом. Я не понимаю, почему нам, целителям, приходится драться, как и вы», — вздохнул он. «Удачи», — сказала Лилиан. Пол подошел к краю арены. «Он сможет победить?» — спросил Вур Лилиан. «Нет», — сказала она и выбросила шашлык. Он влип. Как она и предсказывала, Пол с горечью проиграл монаху, который в итоге выиграл предварительные турниры. Лилиан похлопал его по спине. «По крайней мере, ты пытался, не так ли?» — спросила она. «Не волнуйся, я обязательно выиграю». Из-за отсутствия участников в военной группе Стелла выигрывает автоматически. Голос рефери раздался по полю. Вур наклонил голову. «Почему воины не соревнуются?» — спросил он. Пол и Лилиан переглянулись. «Это потому, что принца считают лучшим воином и у него есть дракон», — сказал Пол. «Никто не хочет драться с драконом». Вур поднял маску и укусил кебаб. «Дракон, а? Том 1, глава 65. Ух ты, посмотри на эти яйца», — сказала фея. Она повернулась к фее рядом с ней. «Они светятся зеленым. Должны ли мы сказать королеве?» Феи парили в пещере, в которой был слой чистой воды, покрывающий пол. Тысячи червей извивались в воде. Они с помощью магии доставали яйца из лужи. «Мы не должны беспокоить королеву сейчас», — сказала другая фея. «Она занята, контролируя свою новую игрушку. Что, если она потеряет контроль над ним? Эти яйца действительно странные, хотя...» Червь выскочил из воды в сторону двух фей. Одна из фей фыркнула и отбросила его с помощью маны. «Глупый червь», — сказала она и высунула язык. «Скоро у вас будет хозяин». «Что-то не похоже она на воина», — сказал Пол, дрожа. Трия стояла на краю арены, наблюдая, как Стелла покидает платформу. Она повернулась к Вур и улыбнулась. У Лилианы Пола на спине образовался холодный пот, когда Стелла подмигнула им троим, прежде чем уйти. «Ты ее знаешь?» — спросила Лилиан Вура. Вур покачал головой. «Единственная Стелла, которую я знаю, намного меньше, чем она», — сказал Вур и наклонил голову. «Извините», — раздался голос из-за спины. Мальчик, который был в два раза меньше Вура, вручил ему письмо. Лилиан и Пол посмотрели друг на друга, когда Вур открыл письмо. «Победителям предварительного конкурса, нам понравилось бы, если бы вы приняли участие в банкете, который мы проводим сегодня вечером в Королевском дворе. Будь там в 8, мы будем ждать». «Мы должны пойти?» — Лилиан спросила Пола. Пол почесал голову. «Они приглашают только вас двоих», — сказал он и поморщился. «Я не думаю, что вы знаете, как правильно вести себя перед этими дворянами». Лилиан фыркнула, а Вур скрестил руки на груди. «Фырканье не похоже для леди», — сказал Пол. «А у тебя ведь есть формальная одежда, да?» Пол повернулся к Вур. Вур проигнорировал этот вопрос. «На банкете должно быть много еды, верно?» спросил он. Лилиан кивнула. «Эти знатные люди из столицы тратят так много на еду. Это отвратительно», — сказала она. «Но я люблю это». «Мы пойдем», — сказал Вур. Пол вздохнул и покачал головой. «Только постарайся не обидеть слишком много людей, хорошо?» — спросил Пол. «Используй имя дедушки аккуратно. Он должен все еще иметь какое-то влияние, даже если ему дали землю рядом с границей». «Эмэм, да, я поняла», — сказала Лилиан, зевая и махая рукой. «Ты слишком беспокоишься, ничего не случится». Она потянула за руку Вура. «У нас еще есть несколько часов до 8, пойдем по магазинам, тебе нужна одежда». Пол вздохнул, следуя за ними. Через несколько часов Вур и Лилиан встали у входа в королевский замок. Лилиан была одета в синее платье, а Вур был в черном костюме с маской енота. Лилиан представила письмо охранникам у ворота, им дали указания во внутренний двор. Двор был заполнен столами, на которых располагалось множество блюд. «Почти 8», — сказал студент, когда он сел рядом с группой, держа в руке стакан игристой жидкости. «Думаешь, они появятся?» «Конечно, они появятся», — сказал другой студент, откидываясь на спинку стула. «Разве ты не видел поведение девушки на сцене? Она определенно благородная и не упустит эту возможность». Две фигуры прошли мимо входа во двор. «Рррр!» Лилиан вскрикнула и упала, отскочив от пасти Иоганна. Вур поднял ухо и обернулся к Иоганну. Золотая руна, невидимая для зрителей, появилась на его лбу под маской. Он уставился на Иоганна, не двигаясь. «Сядь», — сказал Вур и указал на землю. Глаза всех дворян расширились, когда они посмотрели, как Вур противостоит Иоганну. Рудольф застыл, когда зеленые руны сияли сквозь рукава, готовясь остановить Иоганна на случай, если он нападет. Иоганн содрогнулся и сел на корточки, в то время как Лилиан посмотрела на Вур, ее рот был открыт. Она все еще лежала на земле, переворачивая голову между Вуром и Иоганном. «Вниз», — сказал Вур. Язык Иоганна вылез из рта, когда он пополз на животе. «Перевернись», — сказал Вур и покрутил пальцем в воздухе. Иоганн рявкнул и перевернулся на спину. Вур шагнул вперед и почесал под подбородком Иоганна. «Хороший мальчик». Лицо Рудольфа исказилось с того времени, когда Иоганн сел, но он пришел в себя, когда увидел, как Иоганн вздыхает. «Как ты думаешь, что ты делаешь?» — закричал он, поднимаясь со стула, шагая к Вуру. Дворяне разразились холодным потом и отступили. Вур остановился, когда Иоганн поднял голову, чтобы посмотреть на Рудольфа. Почесав подбородок, ответил Вур. «Ему это нравится, ты», — пробормотал Рудольф. «Кто ты, по-твоему, такой?» «Я Вур Дурбистык. Я пришел сюда за едой», — сказал Вур, поглаживая морду Иоганна. Иоганн поднялся на ноги и сел на корточки, издавая хныканье. Вур перестал смотреть на Иоганна и повернулся к Рудольфу. Рудольф застыл и содрогнулся, когда холодная аура окутала его тело. «Кто ты?» — спросил Вур, склонив голову. Рудольф положил ладонь на рукоять меча и обнаружил, что она скользкая от пота. «Я, наследный принц, Рудольф I», — сказал он, сжимая меч. «Понятно», — сказал Вур. Он обернулся и направился к Лилиан, которая все еще была на земле. Рудольф выдохнул. «Кто ты?» — прошептала Лилиан широко раскрытыми глазами и схватила его за руку. «Голодный», — сказал Вур. «Давай есть». Том 1, глава 66. Мишель сидела с тремя студентами на банкете. «Откуда он?» — спросила девушка, сидевшая рядом с ней. На ней было красное платье с вышитыми вдоль рунами. Они смотрели, как Вур ел с Лилиан. Остальные студенты отошли от них, из-за того, что Иоганн лежал за Вуром. «Девушка из дома Лианиса, я видел ее несколько раз», — сказал рыжеволосый мальчик. «Я никогда раньше не видел этого урода. У него хорошие манеры, поэтому он не может быть простым человеком. Возможно, он незаконный ребенок. Я никогда не видела, чтобы Иоганн так вел себя с кем-то», — сказала Мишель, ставя свой стакан, «даже с Рудольфом». Она взглянула на принца, который сидел один за столом с закрытыми глазами. «Ты думаешь, он сердится?» — спросила девушка. «Я была бы зла, если бы мой лев так поступил с кем-то другим. Мне жалко ту девушку, с которой Рудольф завтра будет бороться». Она вздохнула и покачала головой. «А что насчет меня?» — спросил рыжеволосый мальчик. «Я должен биться с ним только потому, что я самый сильный в нашем классе. Конечно, администрация собирается подстроить турнир и поставить старших против простолюдинов, но это действительно мне совсем не помогает». «Ты не понимаешь, Рой», — сказала Мишель и высунула язык. Рой фыркнул. «Тебе не о чем беспокоиться. Все знают, что из-за отца ты выиграешь», — сказал он. Мишель рассмеялась. «Ты как будто ревнуешь», — сказала она и улыбнулась. «Почему бы тебе не подружиться с ним? Завтра он может пойти тебе навстречу». Рой нахмурился. «Ты знаешь, что они предложили запугать их, верно?» спросил он, глядя на студентов, которые избегали стола Вура. «Посмотри, что хорошего из этого вышло. Они боятся человека, которого хотят напугать», сказал мальчик, сидевший рядом с Роем. «Пойдем поговорим с ними. Кроме того, эта девушка симпатичная». «Нет», сказал Рой, покачивая головой. «Я не собираюсь». Мишель фыркнула. «Трус. Я пойду», сказала она, вставая. «Подождите, вы серьезно?» спросил Рой, подняв брови. Мишель проигнорировала его, она направилась к столу Вура. «Черт возьми, мы не можем позволить ей идти в одиночку». Он проворчал и встал. Лилиан вздохнула, опустив вилку. «Зачем они взяли с собой дракона на званый обед?» сказала она. «Как я должна разговаривать с ними, если каждый избегает зрительного контакта с нами?» Она взглянула на Вура, который продолжал есть. Его глаза были покрыты маской в форме летучей мыши, в то время как маска енота лежала на сиденье рядом с ним. «Ты вообще меня слушаешь?» спросила Лилиан, надувшись. Вур покачал головой и продолжил есть. Он передал кусок мяса дракону. «Здесь занято?» спросила Мишель из-за спины Лилиан. Глаза Рудольфа открылись, он обернулся, чтобы посмотреть на стол Вура. «А ты не видишь?» сказала Лилиан, обернувшись. Ее лицо побледнело. Я имею в виду, нет, это не можешь присесть здесь, если хочешь, я хотела сказать». Сердце у Лилиан забилось. «Я оскорбила дочь папы. Пол закатит мне истерику». Мишель улыбнулась и села. Рой и другой мальчик попытались подойти к столу Вура, но решили сесть рядом с Мишель. Вур разрезал стейк пополам и потянул костлявую часть к Яганну. Глаза Мишель расширились, когда Яганн облизал руку Вура и взял кусок мяса в рот. «Я думаю, он действительно любит тебя», сказала она Вуру. «Он ни с кем не дружит». Вур повернулся к Яганну. «Это правда?» спросил он. Яганн кивнул и вздохнул через ноздри. «Как тебя зовут?» спросила Мишель. «Вурдур Бистик», ответил Вур, вытирая слюну с руки. «Сначала нужно говорить свое имя, прежде чем спрашивать меня об этом». Студенты посмотрели друг на друга. «Я Мишель Хейлик, дочь папы, какой-то высший чин», сказала она. «Ты никогда не видел меня раньше?» «Нет», сказал Вур и продолжил есть. «Я не знаю, кто такой папа». «Откуда ты?» спросил Рой, его брови поползли вверх. «Как ты можешь не знать, кто такой папа?» Он повернулся к Лилиан. «Он серьезно?» спросила Лилиан. «Я Лилиан Лянис. Я не расслышал ваш вопрос. Что ты сказал?» Девушка в красном платье рассмеялась. «Видишь», сказала она, наливая себе стакан воды. «Вот это нормальная реакция на дочь папы». Лилиан покраснела. «Как все прошло?» спросил Пол, когда Вур и Лилиан вошли в гостиную. «Я не хочу говорить об этом», сказала Лилиан и направилась прямо к себе в комнату. Пол наклонил голову и повернулся к Вуру. «Что случилось?» спросил он, в то время как из комнаты Лилиан раздались приглушенные крики. «Она пролила вино на дочь папы», сказал Вур, «и она использовала ее в качестве щита, чтобы избежать рвоты дракона», пробормотал про себя Вур, направляясь к своей комнате. «Я не должен был кормить его этими растениями». Пол вздохнул. «Ну, могло быть хуже», а сказал Вур и прекратил закрывать дверь. Она также ударила принца и назвала его отвратительным дерьмом, прежде чем публично разоблачить поведение всех присутствующих дворян. «Я думаю, что все...» «Нет, подождите». Она тоже прокляла дочь папы. Вур кивнул и закрыл дверь.